«Не стоит сейчас об этом», — попросил я, невольно передернув плечами при воспоминании о той сцене. Так и было задумано. На том листке, который я прочитал перед тем, как отправиться в твою комнату, было всего несколько фраз. Смысл сводился к следующему. «Демон бессмертный, а человек нет. Следовательно, когда слуга темного бога вселяется в душу человека, на какой-то миг и он становится уязвимым. Но для этого необходимо, чтобы он отразился в особом зеркале, в том, которое все недостатки превращает в достоинство и наоборот. Тогда человек, пустивший в душу демона, заберет себе его силу, а слуга темного бога, наоборот, примет все недостатки своей жертвы. Но у меня был только один выход — согласиться на предложение, а затем убить себя». «Но это же было так опасно!» — выдохнула Таша. «А вдруг ты превратно понял эти слова? Вдруг демон закружил бы тебе голову, и ты забыл бы, для чего все это затеял?» «Но этого не произошло!» — прервал я девушку. «Все закончилось благополучно. Относительно, конечно. Чувствую, инквизиция теперь у меня вцепится, как клещ в бездомную собаку. Но ты в этом не виновата. У нее давно имелся на меня зуб. Нужен был только повод для возобновления наблюдения. И рано или поздно святые отцы нашли бы его». «Я чувствую себя польщенной», — внезапно лукаво улыбнулась Таша. «Как же привлекла к себе внимание столь значительных особ. Ведь, насколько я поняла отца Каспера, они теперь и с меня глаз не спустят». «С Дирона тоже», — мрачно добавил я, помолчал немного и задал тот вопрос, который еще оставался нерешенным. «Кстати, Таша, удовлетвори, наконец, мое любопытство. Уж не на свидание ли у отца Каспера ты была той ночью, когда я тебя безуспешно искал?» «Ты прав», — зарделась девушка. «Он помог мне выбраться из дома, не потревожив твои заклинания. Я просто вышла из комнаты, переступив через защитную линию. Отец Каспер все спрашивал про то, как тебя приняла моя семья. Не удалялся ли ты куда-нибудь для того, чтобы с кем-нибудь тайно переговорить? Не узнал ли тебя кто-нибудь? Ну и так далее». «Понятно», — пробурчал я. «Надо же, старый параноик в самом деле считает, что я обязательно нашел бы общий язык с черным колдуном. Впору возгордиться. Зато теперь ясно, почему Таше удалось незаметно покинуть комнату. У служителей церкви особое отношение с магией. При помощи своих молитв они без проблем могут нейтрализовать любое заклинание». Неожиданно в дверь тихонечко поскреблись, и, не дожидаясь разрешения войти, на пороге появился Дирон. Я удивленно вздернул брови, когда увидел его лицо, исцарапанное в кровь, словно его драла бешеная кошка. «Мне сказали, что ты уже пришел в себя». Юноша сделал несколько шагов вперед. «Вот и пришел проведать». «Кто это тебя так?» — спросил я. Дирон поморщился и провел пальцем по щеке. Затем тихонечко рассмеялся. «Не поверишь, это сделала тетушка Дишия. Я и не предполагал, что в таком почтенном возрасте у нее сохранится столь горячий темперамент». «Но за что?» — продолжал я недоумевать. «За то, что попытался увести ее из дома», — пожал плечами юноша. «А любезный дядюшка Ренни едва не огрел меня по голове сковородкой. Я с трудом увернулся. Эта парочка, оказывается, была в курсе темных делишек Широна. Правда, они не знали, что в его теле скрывается мой отец. Дядя искренне полагал, что слуга поможет ему решить все денежные вопросы. Я узнал, что Ренни пух и прах проигрался в карты, и ему дали месяц сроку, чтобы он оплатил свои долги. А отец наобещал ему стрекороба. Поэтому мое предложение они встретили крайне недружелюбно». «Ты как же ты справился с двумя?» — поинтересовался я, едва сдерживая смех. «Представляю, как должна была забавно выглядеть со стороны потасовка пары пожилых людей с юношей. «Но ничего смешного», — хмуро произнес Дирон, вновь потирая свежие ссадины на лице. «Пришлось на время забыть про родственные чувства и уважение к старшим. Я оглушил их, связал и запер в каморке. Только я не стал рассказывать инквизиции про это происшествие. И тебя прошу, не говори ничего отцу Касперу. Жалко, если на старости лет Рене и Дишию отдадут под суд по обвинению в соучастии черному колдуну. Они как-никак мои родственники». Я кивнул в знак согласия. Негоже в чужие отношения лезть. Однако стоит заметить, что Дирон своей просьбой заслуживает уважения. Мало кто способен на такое великодушие. «Скажи, а как ты в храме Светлой Богини оказался?» Задал я последний вопрос. «Просто потрясающая скорость. Неужели бежал всю дорогу?» «С трудом, представляю, если честно». Юноша неожиданно покраснел и смущенно уставился себе под ноги, после чего негромко признался. «Я сам не понял, если честно. Подошел к зеркалу, чтобы посмотреть, как меня Дишия разукрасила. А там вместо себя какого-то сердитого дядьку увидел, который прошипел, что ты, Вулдиш, идиот последний, и ты ему должен останешься за спасение твоей никчемной жизни. Потом схватил меня за рубашку и втянул в зеркало. Я даже испугаться не успел. Глядь, а уже в спальне какой-то святой сестры. Благо, что той в комнате не оказалось, иначе бы крик подняла. А дядька из зеркала на стене высунулся, дал мне подзатыльник и повелел идти к матушке Захарии, передать привет от старого знакомого и просить со всей возможной скоростью бежать к нам в дом. Мол, там она найдет истекающего кровью дурака, которого надо вытащить за шкирку с того света. Потом еще за трещину от всей души залепил, чтобы на него не глазел, открыв рот. Извини, Вулдиш, но он именно дураком и идиотом тебя назвал». «Ничего страшного», — отозвался я, задумчиво хмуря лоб. «Странно, почему северянин решил меня спасти? Он же принадлежит к слугам темного бога, поэтому, напротив, заинтересован в моей скорейшей гибели. Ничего не понимаю. До одной загадки голова, еще не отдохнувшая от разгадывания предыдущей тайны, снова разболелась. Я устало откинулся на подушку и закрыл глаза. «Пойдем, Дирон», — сквозь шум в ушах услышал я голос Таши. «Пусть Вулдиш отдыхает, ему сильно досталось». Спустя несколько секунд хлопнула дверь, и я остался один. Но спокойно заснуть мне так и не дали. Внезапно в комнате раздался знакомый хрустальный звон. Я вздрогнул, испуганно приоткрыл один глаз. «Неужели опять демон пожаловал? Сколько можно? Ни дня покоя от них!»